Владислав Гринько. Псион в мире магии. Глава 1. В пустоте космоса висела циклопическая конструкция, скрытая от взгляда простых смертных фазовым искажением. Лишь небольшой приемный модуль находился в реальном пространстве, позволяя ищущим или тем, кто достоин, найти цель. Со вспышкой развеивающейся избыточной энергии, на краю системы в реальном пространстве проявился корабль, завершивший гиперпереход. Корабль неспешно направился в сторону приемного модуля. Механизмы, скрытые внутри циклопической конструкции, ожидавшие своего часа, пришли в движение. Сегодня она в очередной раз выполнит то, ради чего была создана древними то ли в насмешку, то ли в назидание младшим расам. «Сэр, зонд готов, прошу вас пройти внутрь. Техник указывает мне на открытый люк. Киваю, размещаюсь внутри в удобном ложементе. Люк закрывается. От суеты снаружи меня отрезает звуконепроницаемая переборка. Остаюсь наедине с собой. Считается, что псиона во время сканирования пространства ничто не должно отвлекать. Отчасти это так, но по большому счету эффективность зависит от концентрации внимания, а не от того, отвлекают меня звуки снаружи или нет. Я и в тишине могу отвлечься на посторонние мысли. Все равно научники пока готовят свое оборудование к приему и записи показателей из пространства вокруг корабля, когда я все же начну сканирование. Так что пока вполне могу поразмышлять об отвлеченном. К примеру, о том, сколько еще займет отработка моего контракта. По всему выходит, что первоначальные 50 лет, на которые я рассчитывал, были слишком оптимистичным прогнозом. Оказалось, в экспедиции, да и в компании в целом, с которой я подписал контракт, множество вещей, ожидаемых по умолчанию, вовсе не являлись таковыми, раз не были прописаны в контракте. В итоге питание из синтезатора, душ в каюте и еще множество мелочей я оплачиваю из собственного кармана. Даже комбесу каптенармуса корабля пришлось покупать на свои кровные. Сложно слабому псиону найти свое место в современном звездном содружестве. Это могучие псионы из галопостановок, способные повергать флоты противников одной мыслью, а второй проникать сознанием в аномалии древних и извлекать оттуда могучие артефакты, могут плевать на условности и делать, что хотят. Таким вымышленным персонажам и подобный зонд не нужен был бы, чтобы просканировать очередную аномалию древних, найденную на задворках Вселенной, возле которой сейчас висит наш исследовательский корабль, им хватило бы и собственной силы. При моем индексе интеллекта в 132 пункта, что лишь чуть выше среднего, у меня и было-то всего лишь два пути: либо идти в обычные офисные служащие, где мой потолок какой-нибудь менеджер или начальник отдела среднего звена. Потому что пока я учу базы 5 ранга, те умники, что имеют выдающиеся показатели интеллекта в районе 180, уже выучат 6 ранг, а то и начнут учить 7. Догнать их с моим индексом интеллекта, не говоря о том, чтобы хоть как-то конкурировать или перегнать, не было бы никаких шансов. То, что они знают в свои 40 или 50, я бы выучил лишь к закату жизни, годам к 250-300. Поэтому в руководстве корпорации и значимых организаций поголовно лишь умники да дети предыдущих владельцев и прочие пролизанцы. Второй путь — развиваться как псиону. В этом случае есть крошечный шанс со временем вырасти в силе и достичь более высокого ранга, чем мой начальный D8, ниже которого только ранг Е, который за полноценных псионов и вовсе никто не считает. Так, редкие неконтролируемые сигналы интуиции, спонтанная эмпатия, краткосрочное предвидение и подобное. Псион ранга D может, по большому счету, все то же самое. Мелкие незначительные трюки с небольшой разницей в частоте применения и силе способностей в зависимости от внутренней градации 1-10 внутри самого ранга. За исключением той маленькой разницы, что мы способны эти трюки контролировать и использовать осознанно, в отличие от псионов ранга E. Поэтому я подписал контракт на покупку нейросети, установку имплантов и получение обучающих баз по псионике, за что обязался отработать потраченные на меня средства для компании, раскошелившейся на их установку. В базах псионики я надеялся найти практики, позволяющие повысить свою силу, а возможности чего узнал из все тех же голосериалов и сетевых байк. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что для повышения силы хотя бы на один уровень внутри своего ранга нужно лет 50-60 тренировок, чего совершенно недостаточно, чтобы к своим 250-300 годам накопить хотя бы на базовое омоложение. А я ведь именно на это надеялся, когда пошел по стезе псионики, несмотря на свой низкий ранг, обнаруженный при тестировании. Впрочем, омоложение хоть и дорогая процедура, и заработать на него удается лишь отдельным счастливчикам. Это не значит, что у меня совсем нет шансов. Может, мне когда-то и повезет, подвернется хорошая возможность, я найду ценный артефакт или в меня влюбится дочка босса нашей корпорации. Приятные мечты прервало входящее сообщение. Внимание! До готовности научного персонала осталось 5 секунд. По завершении отсчета приступайте к сканированию аномалии. 5, 4, 3, 2, 1. Ныряю сознанием в окружение. Чувствую, как мою силу подхватывает и усиливает система зонда. Мое сознание расширяется, охватывает собой наш корабль, пустое пространство вокруг, идет дальше. На краткое время я по силе сравнялся с сильнейшими псионами ранга С, потому что сейчас я трачу не свою силу, а использую энергию зонда, который, строго говоря, вообще не имеет пси, потому что питается от корабельного реактора, но каким-то образом может питать и усиливать пси-способности, сенсорные, в основном. Впрочем, долго такое счастье длиться не может, потому что уже моя человеческая составляющая не выдержит полного напряжения использования силы без оглядки на траты пси-энергии слишком долго. Поэтому я максимально быстро охватываю вниманием все больший объем пространства, пытаясь найти и ощутить в нем аномалию. Да, я примерно знаю, где она и как расположена относительно корабля. Мы висим к ней практически вплотную, по космическим меркам. Но одно дело знать, где расположен упавший под кровать предмет, и совсем другое, нащупать его рукой, особенно, когда вы не можете одновременно и смотреть, и засовывать туда руку, потому что щель узкая и удобно делать лишь одно из двух. Вот и сейчас я пытаюсь сканировать пространство, используя лишь псионику, ощущения от которой никак не стыкуются с картинками с внешних камер корабля, моделями объектов, выдаваемых ей прочими средствами слежения за окружением. Сейчас мне нужно буквально ухватить аномалию своей псионической рукой, размахивая ей в пространстве вокруг почти что на ощупь. Эх, если бы только я был сильнее, тогда бы задача решалась намного проще, а уж с подпиткой энергии от зонда она и вовсе превратилась бы в детскую игру. И почему они наняли в свою экспедицию такого слабого псиона, как я? Может, в этом и был их хитрый план, растянуть процесс поиска на как можно более долгий срок, чтобы можно было получить за время работы больше данных. Кто знает, есть, кажется, что-то нащупал. Возвращаю внимание к только что изученному участку. Действительно, есть какая-то шероховатость. Пытаюсь концентрироваться на ней, как будто прилипая носом к стеклу, за которым находится интересная штука, чтобы рассмотреть ее поближе. Здесь же я буквально вцепляюсь всеми своими чувствами в найденный объект, в очередной раз остро желая вырасти в силе, чтобы не приходилось так напрягаться для простейшего, по сути, действия. Кажется, смутные ощущения начинают складываться во что-то более-менее внятное. Найденный объект похож на бублик, круглый и шероховатый снаружи, и имеет какую-то пустоту в центре, куда псионика уходит как в черную дыру, совершенно не давая никакого отклика. Ну и как взаимодействовать с этой штукой? Внезапно в голове появляются как будто бы не мои мысли. Принят запрос на подключение. Подключение установлено. Осуществляю поиск решения. Решение найдено. Моделирую процесс. Процесс деструктивен. Возврат к поиску решения. Альтернативное решение найдено. Моделирую процесс. Результат удовлетворяет запросу. Приступить к осуществлению переноса. Что? Какого переноса? От удивления зависаю на краткое мгновение. Это мое первое участие в подобного рода исследовании. В инструкции от научников ничего о такой ситуации не было. Сказано было, установить связь и надеяться на отклик. При получении отклика действовать по обстоятельствам. О, вот оно что, это же и есть то самое, действовать по обстоятельствам. Тогда какой выбор принесет экспедиции больше данных? Может, мне за это даже премию выпишут. Осуществить перенос, чем бы он ни был. Не могли же древние создать что-то слишком уж опасное, тем более мы находимся в паре миллионов километров от аномалии, на таком расстоянии, чтобы я не выбрал. Упс, а куда пропала связь с научниками? И зонд сигнализирует, что перешел на автономное питание от встроенных накопителей, которых хватит еще на 54 секунды работы пси. Первым порывом было отключить слияние с системой зонда, усиливающей мое пси. Только что мне это даст. Поэтому отбрасываю малодушную мысль об отключении и пытаюсь ощутить пространство вокруг капсулы, чтобы получить хоть какую-то информацию о происходящем. А вокруг капсулы нет больше никакого корабля. Что за псионика говорит мне, что капсула перемещается по космосу в сторону аномалии? К счастью, в капсуле присутствует автономная система жизнеобеспечения, но ее предназначение – максимально изолировать псиона внутри от внешнего пространства, чтобы внутреннее никак не пересекалось с внешним и ничто не отвлекало псиона от исследования или сканирования пространства. Она вовсе не предназначена для путешествий по космосу. Черт, кажется, мне конец. Не видать мне красавиц на планетах-курортах. Не удастся накопить на свой собственный дом на верхних ярусах или где-то в тропиках, я еще не успел выбрать. Не купить мне ту новую модель флайера 7 поколения, которые недавно стали выпускать по лицензии центральных миров в нашем захолустье. А я так хотел блестящие хромированные посадочные опоры, как в последней серии «Рик Дэвис спасает галактику 7». И у меня точно еще есть, ради чего жить. На последних секундах перед опустошением накопителей зонда успеваю заметить, как моя капсула ускоряется в сторону дырки от бублика аномалии, и мое сознание поглощает тьма. А где-то позади боролся за выживание еще недавно новенький исследовательский крейсер, а сейчас почти разорванный напополам едва живой и умирающий корабль, из которого могучая непреодолимая сила варварски вырвала и утащила в сторону аномалии зонд с находящимся в нем недавно завербованным псионом. К счастью, эта сила не повредила реактор, рядом с которым был расположен зал с прожорливым зондом и оборудованием научников. К несчастью, корпус корабля оказался серьезно поврежден. Впрочем, у команды еще оставались шансы спасти корабль, крошечные. Ведь шансов получить чью-то помощь в этом отдаленном уголке Вселенной вовсе не было. Во тьме сознания, лишенного доступа к сенсорной информации, осуществляется подготовка к переносу. Ожидайте. Эх, не знаю, о каком переносе идет речь, но, кажется, уже поздно кричать о том, что я хочу все отменить. Пути назад просто нет. Не думаю, что аномалия способна вернуть меня назад на корабль. А если просто остаться тут, я умру после скорого отключения обесточенной системы жизнеобеспечения, как только разрядятся ее автономные накопители. Голос в голове, куда осуществляется перенос? В мир, соответствующий поставленному запросу. А какой был поставлен запрос? И тишина. Внезапно перед внутренним взором появляется модель моего тела, на которой выделены красным нейросеть, импланты и интерфейсы подключений. Обнаружена аномалия, не биологический аналог расчетного модуля и технические импланты. Уничтожение приведет к повреждению целостности сознания. Перенос без сохранения функционала приведет к повреждению личностной матрицы. Поиск решения. Решение найдено. Моделирование результата. Результат удовлетворительный. Осуществить перенос? А какие решения-то? Снова тишина. Ну вот ведь. Хотя может, там и вариантов-то не предусмотрено, а раз нечего выбирать, то и не говорят, бесполезно гадать. Уверен, настоящие древние понимали, как эта штука работает. Раз сами же ее и создали, может, она и вовсе поломалась за все эти дохренолеоны лет, прошедшие с момента ее создания. Возможно, это вообще тестовый образец, а может, рядовой повсеместно используемый, которым все и так знали, как пользоваться, и поэтому никаких инструкций предусмотрено не было. Что делать-то? Осуществить перенос? Ну а что мне остается? Подтверждаю осуществление переноса, и в этот момент мое сознание высосали сквозь соломинку, скрутили в трубочку, вытянули в линию, слили, перемешали, взболтали, а потом выплюнули. И я очнулся. Вот только что я в темноте и панике ожидал начала приступов удушья из-за отключившейся системы жизнеобеспечения. Хотя и знал, что по регламенту она должна обеспечивать минимум 3 суток автономной работы при любых проблемах и сбоях в энергопитании. Но ведь страху не нужен повод, чтобы приходить. Зачастую он приходит сам. Не то, чтобы у меня не было причин паниковать в той ситуации. Но сейчас я пришел в себя, очевидно, на поверхности живого мира, где способен дышать без скафандра. Давление не пытается расплющить меня в лепешку, гравитация позволяет шевелиться и даже, кажется, стоять. Разве что горизонт непривычно далек, и при такой кривизне поверхности небесное тело должно было бы создавать куда большее притяжение, чего я не наблюдаю. Ну да чего только не встречается во Вселенной, включая искусственные полые планеты, шары, гравитационные аномалии, меняющие свойства прилегающих к ним объектов и множество прочей экзотики. Мне здесь комфортно, и ладно. К слову, и температура вполне приемлемая, несмотря на то, что я, кажется, голый. Начинаю потихоньку оглядываться вокруг, попутно ощупывая себя и проверяя во всех местах. Это не мое тело, это минус. Оно гораздо моложе моего прошлого, это плюс. Я не знаю продолжительности жизни местных, тут пока нет определенности, так что пока без знака. Я все еще мужского пола, это определенно радует. Тельце мне досталось подростковое, насколько я способен судить изнутри, лет так 12-14. Щуплое, тоненькое, худощавое. Видимых повреждений нет, шрамов, татуировок и особых примет тоже. Привлекательность мордашки оценить пока не могу, но судя по общей худощавости, об особой притягательности для особ женского пола пока речи не идет. Впрочем, это поправимо, было бы желание. Вокруг меня зелень, какой-то кустарник, в одной стороне видна кромка леса, с другой ряд кустов и, кажется, там может быть дорога. Направляюсь потихоньку в ту сторону, не в лес же мне идти, поэтому иду от него. Уж обратно к лесу-то вернуться я всегда успею, высоченные деревья не позволят потерять его из виду. Если я в другом теле, проверяю нейросеть, о, доступно. Открываю информацию о системе, чтобы проверить текущую дату. Дата и время не установлены. Проверяю подключение к сети, подключения нет. Вот это новость. Уже давно вся связь в галактике стала мгновенной квантовой и доступна почти во всей Вселенной, в любом самом глухом уголке разведанного космоса, за исключением пространства гиперперехода кораблей. Но сейчас я на поверхности планеты, и связь должна быть, а ее нет. Что из этого следует? Это не моя Вселенная. Люди, официально заявляю, я попал. А я так хотел по возвращению из экспедиции посмотреть новую серию «Рик Дэвис спасает галактику 8». Пока корабль совершал бы обратный гиперпереход, она как раз должна была выйти к тому времени. Глава 2. Как-то незаметно, идя по дороге к дому, вспомнились мои первые впечатления о городе. Когда я первый раз увидел город Зизл, сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Город окружала стена. Причем не просто стена, а какой-то невероятный по своей эпичности бастион в 30 метров высотой. Если хотите представить это как малый эсминец в доке, или 10-этажное здание в колониальных мирах, где еще строят столь малоэтажные здания. Но мы ведь не в колониальном мире, и даже не в космическом. А когда ты стоишь возле этакой махины, и она возвышается над тобой как гора, сразу начинаешь задаваться вопросом, люди ли вообще те, кто это построил без автоматических строительных роботов и антигравитационных погрузочных платформ. Что, пацан, первый раз в городе? Мимо проходящие парни ехидно улыбаются, глядя на меня, пялящегося на огромную стену, раскрыв рот, на что я лишь молча ошарашенно киваю. У меня только один вопрос. Зачем? Кажется, я задал его вслух, потому что сзади раздается уже другой голос из идущего мимо потока прохожих, свободно входящих в проем городских ворот. Ну как зачем, а ежели зверики придут, что ж, на своих двоих по улицам от них бегать. Ежели токма они решат сюда сунуться, так стража или смотровые со стены быстренько воротца-то и закроют, а тогда им в город и хода нет. Будут вон, за крестьянами по рынку бегать-то. Оглядываюсь на рынок у подножия стен, куда свернули подбросившие меня крестьяне. Говорят, поначалу крестьянский рынок сформировался стихийно, чтобы не платить городской сбор за въезд на внутренние рынки. А потом какие-то ушлые торговцы установили снаружи закупочные пункты для продуктов, чтобы централизованно с одобрения магистрата развозить еду по городским лавкам. И в то же время, какое совпадение, сбор за въезд в город отменили и просто запретили крестьянам въезжать внутрь. А на рынке за городскими стенами внезапно стали брать плату за торговлю, вроде как за уборку территории. А то сами-то крестьяне убираться за покупателями и своей скотиной никак ведь не могли. Ну а потом тех ушлых торговцев, что драли за продукты внутри города втрое от цены за воротами, внезапно кто-то неизвестный вырезал под корень. Видимо, благодарные за такой сервис и цены горожане. И сейчас в городе множество частных магазинчиков, торгующих едой по вполне божеским ценам, каждый день развозящих продукты с крестьянского рынка за стенами по городским продуктовым лавкам. Правда, все эти изыски мне стали известны скорее в качестве академической информации от улыбчивых работниц той забегаловки, где я еду нам с мастером Бергом сейчас беру. Сам-то я с натуральными продуктами все еще опасаюсь экспериментировать, хотя здесь других и нет, но я все еще каждый раз радуюсь любой еде, потому что тут она вообще вся натуральная. Смотрю на стену, вспоминаю слова того прохожего. Это стена от звериков. Что же там за звери такие, что от них нужна столь монументальная стена, и часто ли они за крестьянами на рынок приходят, или это из разряда городских байк. Еще раз смотрю на стену, люди вокруг разумны, а ни один разумный не станет делать что-то столь монументальное, если оно при этом бесполезно. Утром крестьяне вместе со мной подъехали к городу через пару часов после рассвета, выехали с ночной стоянки засветло, как раз к моменту основного наплыва утренних покупателей, и прибыли ко въезду на рынок у ворот. Самые желанные для крестьянина покупатели – закупщики, потому что берут хоть и по оптовой цене, зато сразу много, и стоять потом меньше приходится с оставшимся товаром. А они как раз приходят скупаться утром, за пока еще свежими продуктами. Крестьянская пара со своим товаром на телеге свернула к рынку, а я отправился в город на своих двоих, искренне поблагодарив добрых людей за помощь. В городе меня и просветили насчет наплыва поступающих в Академию магии, а заодно и подобрала группа крестьян, ехавших туда со своей молодежью. Очевидно, меня приняли за своего из-за одежды, которой со мной поделились подвозившие меня сердобольные муж с женой. Разумеется, такой же крестьянской, слегка подратой, правда, да выбирать мне было особо не из чего, так что я старался особо не присматриваться к фасону мужской, оно там, женское. Какая мне разница, не голым задом же продолжать сверкать, даже если она колется и чешется, и сидит как мешок, и не рассматривать, я сказал, и даже не вспоминать. Так вот, от городских стен ехали мы тогда на телеге несколько часов. Город поражал воображение. Нет, я видел города и побольше. Да что там, я и сам родился и вырос в городе, в разы превосходившем этот как территориально, так и в количестве жителей. Но ведь здесь в основном каменные и редкие деревянные строения, и никаких грузовых флайеров, обеспечивающих подвоз товаров. Как жители этого города умудряются обеспечивать логистику при столь разреженной малоэтажной застройке и многочисленном населении? Неудивительно, что тут есть канализация и соответствующие городские службы. Будь иначе, и мы бы утонули, в общем. А так нет. И если город такой большой, и в нем так много всего, то может быть и для меня здесь найдется место, или это не так работает? Что ж, и того от вас один средний камень, один ранга тип желтый-желтый, один амулет, один ранга для зарядки и 12 золотых за работу. Ваш заказ будет готов через 2 дня. Амулет удастся зарядить примерно до 60. Если желаете повысить процент заряда, то вместо желтого-желтого камня приносите сине-голубой. Это позволит повысить процент заряда до 80 за ту же цену. Предвосхищая ваш вопрос, у нас нет обмена камней. Их слишком много разных типов, поэтому мы не держим запас на обмен, только для собственных нужд. Могу посоветовать обратиться в гильдии зачарователей, алхимиков и подобные, или к авантюристам. Камни нужны всем, возможно, кто-то из них согласится обменять ваш камень на более подходящий для заряда этого амулета. Будете оставлять заказ? Вежливо уточняю у клиента. Высокий мужчина передо мной лишь качает головой и удаляется. Большинство людей не задумываются, а зачарователи вроде моего временного начальника предпочитают об этом не говорить, но далеко не все камни одинаково хорошо подходят для зарядки разнообразных защитных, атакующих и бытовых амулетов. Когда называешь людям конкретные цифры, они почему-то дико удивляются, зато и недовольных клиентов в последнее время было намного меньше. Ну а кому понравится, когда у вас защитный амулет, призванный повысить прочность брони и снаряжения, внезапно разряжается во время боя, тогда как должен был держать заряд еще какое-то время? Или атакующий амулет вместо хорошей прожаривающей молнии выдает лишь слабый пшик, а вы остаетесь один на один с разъяренным монстром? К этому все давно привыкли, но вот возможность избежать подобного и хотя бы примерно знать, сколько заряда осталось на текущий момент или будет после зарядки в принесенных амулетах, привлекает многих. Не то, чтобы это было чем-то решающим, просто небольшой бонус, приятный клиентам и ничего не стоящий мне, отчего бизнес у моего временного хозяина в последнее время идет весьма бойко, и поэтому этот вредный старик имеет наглость дрыхнуть до полудня, уделяя внимание своей непосредственной работе всего лишь по паре часов в день после обеда. Поначалу он и вовсе за полчаса управлялся, а после выполнения заказов отправляется посещать все окрестные кабаки до глубокой ночи, отчего иногда изрядно страдает скорость выполнения заказов, с чем, кажется, наши клиенты все равно готовы мириться. Репутация у моего мастера та еще, так что те, кто сюда приходит, чаще всего готовы к разного рода накладкам. Да, мастер частенько слишком увлекается выпивкой, если говорить прямо. Поэтому иногда выполнение заказов может опоздать на неделю-другую. Впрочем, надо отдать ему должное, с самой работой он обычно не косячит, да и расположены мы удачно. В основном офисы гильдии сосредоточены в верхнем городе. В этом мире они что-то вроде элитных бутиков с верхних ярусов торговых станций моего мира. То есть услуги их востребованы, элитные и хорошо оплачиваются. Поэтому там же чаще всего располагаются и отдельные лавки индивидуальных специалистов. Большая их часть предпочитает работать в собственных гильдиях, которые берут на себя всю административную и организационную работу, имея свой интерес, конечно же. Но те, кому нравится общаться с клиентами или по иным причинам, иногда открывают там свои магазинчики, лавки или мастерские. Гораздо удобнее для людей, когда все можно найти в одном месте, да и заказчиков у таких специалистов там всяко больше, чем в нашем глухом углу. Но мастер к своим годам так и остался зачарователем один ранга, насколько я знаю. Обычно этот ранг получают только начавшие обучаться новички, спустя всего несколько лет ученичества, и перерастают его годам к 30-40, достигая 2 ранга. Большинство из них отправляются в более крупные города, где для них больше работы по профилю. Но многие предпочитают спокойную жизнь в провинции, чем суету крупных центров цивилизации. Или просто достигают своего потолка и решают остаться здесь большой шишкой, где даже глава гильдии заклинатель всего лишь 2 ранга. Чем переезжать куда-то в более оживленное место и оказываться там на вторых ролях, получают почет и уважение здесь. Мастер же работает с амулетами только 1 ранга, поэтому наша мастерская расположена в среднем городе, а не верхнем. Хоть и на основной радиальной улице, пронизывающий город, а зачарователю 1 ранга всегда найдется работа. Зачаровывать, чинить или заряжать множество бытовых, атакующих или защитных амулетов 1 ранга. В гильдии зарядкой амулетов, в основном, занимаются ученики, и сама гильдия берет за работу чуть больше, чем можно заплатить у нас. Вот и удается нам как-то выживать, несмотря на личные особенности старого Берга. Те, кто хотят немного сэкономить, приходят именно к нам. А я последнее время целыми днями стою внизу, в приемном покое лавки нашего глубокоильного хозяина, способного залиться илем на спор в любой случайный вечер до принесения домой стражей, и общаюсь с клиентами вместо него, ради чего он, собственно, меня и взял к себе. Как я вообще тут оказался? Ему продал обо мне информацию кто-то из приемной комиссии, где меня тестировали на способности, чтобы решить, стою ли я того, чтобы тратить на меня ресурсы Академии и обучать магии в обмен на непорочную службу на благо нашего благословенного императора по окончанию Академии в виде службы государственным магам, или дать мне пинка под зад. Очевидно, со мной случилось последнее. Даже и не знаю, радоваться такому исходу или печалиться. С одной стороны, я надеялся почерпнуть в Академии информацию о местной системе манипуляции реальностью, называемую магией. С другой стороны, у меня бы возникли обязательства отработать полученные знания. Эх, как сейчас помню, я, зеленый необстрелянный юнец, не то, чтобы с тех пор что-то изменилось или прошло очень уж много времени, но все же, в общем, я, как и множество других подростков, преисполненный надежд, вошел в просторный холл с чашей пробуждения и камнями тестирования способностей, а дальше мне пришлось принять участие в конвейере. В свою очередь, как и десяток подростков до тебя, опускаешь руку в пламя чаши, немного жутковато наблюдать, как твою руку облизывает холодное и немного податливое зеленое пламя, следующее за движением руки. А затем ты чувствуешь острую боль в груди, простреливающую раскаленным жидким горящим маслом как молния изнутри к границам тела, оканчиваясь легким покалыванием в кончиках пальцев рук и ног. И вот уже твой магический источник пробужден. Здесь это делают бесплатно, но если ты подойдешь по требованиям, то уже не сможешь передумать. Тебя протащат через обучение и отправят служить. Раз пришел, значит хотел. Можно получить то же самое пробуждение источника в любой маломальски серьезной гильдии, но уже за оплату или на тех же условиях обучения с последующей отработкой. Но я таких тонкостей на тот момент еще не знал, и считал Академию своим единственным шансом. Так получилось, что я прибыл в город вместе с подобравшими меня на дороге крестьянами, едущими торговать продуктами на рынок. Аккурат в тот момент, когда город захлестнула волна жаждущей признания и магии молодежи, прибывшей изо всех окрестных мелких поселений, меня и приняли за одного из них, а когда я начал задавать вопросы, то очень быстро выяснил о приеме в академию и решил попытать свои силы. Спустя пару минут после пробуждения источника я немного отошел от ощущения и поймал одобрительный взгляд местного служащего. «Голубой источник, неплохо, неплохо. Проходи к тестирующим камням», кивает в сторону, куда направляется жиденький ручеек уже пробудивших свою магию таких же, как я, взъерошенных подростков. По очереди подходим к камню, кладем на него руку. У камня для большинства испытуемых появляется мягкое желтое свечение. У некоторых счастливчиков возникает свечение следующего, голубого ранга. Других проходных цветов я пока что не видел, а вспомогательный персонал, работающий на приеме кандидатов в поступление, не спешит делиться с нами разъяснениями. Мол, поступившим потом все расскажут на лекциях, а до невежества отсеявшихся никому и дела нет. Некоторые отсеиваются как раз на этом этапе, даже если успешно пробудили свой источник. Если камень загорается мягким красным светом или вовсе мерцает тусклыми красными всполохами, будто у собирающейся погаснуть свечи, это означает, что резерв такого мага слишком мал или и вовсе крошечный, и Академия не станет тратить собственные ресурсы на обучение подобного мага. Абитуриенты все еще могут оплатить обучение из собственного кармана, но у кого из детей крестьян или ремесленников могут найтись такие средства? Для большинства из них путь в магию оканчивается этим этапом, если их природные способности не соответствуют минимальным требованиям. Меня тоже не обходит стороной переживания о своих способностях. Не то, чтобы от этого зависела моя жизнь, не сейчас, во всяком случае, но и оставаться простым обывателем мне вовсе не хочется. Магия – единственное, что потенциально способно позволить мне вернуться домой. Я не верю, что древние могли создать конструкцию, отправляющую разумных куда-то совсем без возможности вернуться обратно. Такая возможность точно должна быть, в это я верю. Кладу руку на камень, проходит пару секунд, голубой. Да, мой резерв, как и источник, позволяет мне надеяться стать магом. Больше того, они оказались выше среднего. Служащий приветливо мне улыбается и направляет к последнему камню, тестирующему пропускную способность магических каналов, идущих от резерва к внешней границе ауры мага и позволяющих ему, собственно, творить магию. Кладу руку на камень, пара секунд, редкие тусклые красные искры. Это... Поднимаю недоумевающий взгляд на присутствующего здесь же клерка и ловлю разочарование в его глазах. Он молча указывает мне на выход. Но почему? Я же оборачиваюсь назад, к огню пробуждения и камню резерва, показавшими голубое пламя и свечение на мне. Разве с каналами нельзя что-то решить? Клерк лишь опечаленно вздыхает и расщедривается на объяснение. Парень, если бы твои каналы были хотя бы ярко-красными, но при той пропускной способности, что бывает с редкими красными искрами, ты сможешь путем долгих и упорных тренировок достичь второго ранга в магии годам к 50-60. Тогда как из тех, кто прошли по всем трем параметрам, минимум половина достигнет возможности применять магию второго ранга уже через пару лет, а годам к 30 собственный ранг до второго повысит, что даст им возможность начать осваивать магию третьего ранга. Не расстраивайся, есть много путей помимо магии, где ты можешь себя реализовать. Всего хорошего. Этак намекающе поглядывая на дверь, видимо, насмотрелся подростковых истерик за время службы, вот и старается выпроводить меня поскорее. Как-то я излишне эмоционально это все воспринимаю. Тело подростка, что тут скажешь. Сам не помню, как бродил по улицам, глядя пустыми глазами в никуда. Каким-то образом набрел на небольшой городской сквер, расположился там на отдых, где и нашла меня стража после наступления тьмы. А утром, по выходу из участка со строгим предупреждением не попадаться повторно, меня встретил Берг, с предложением поработать на него, от которого я не смог отказаться. Так я и оказался в его лавке на роли помощника на все руки, а проще говоря, мальчика на побегушках. И поэтому теперь я работаю тут за еду и ночлег. Глава 3. Я не хочу всю жизнь оставаться мелким помощником в лавке. Да даже если мне предложат должность главного управляющего по хозяйственным делам в гильдии зачарователей, меня это тоже не удовлетворит. В этом мире есть магия, и насколько же обидно не иметь возможности ею пользоваться, видеть, как кто-то применяет магию, но не иметь возможность делать этого самому. К сожалению, мои прошлые знания в этом мире мало применимы. Что толку от умения управлять флайером, отдавая ему команды следовать по маршруту через нейросеть, если тут нет флайеров? Псионику я тоже пока не придумал, как использовать для заработка. По сравнению с возможностями местных магов она и вовсе выглядит бледно, не говоря уже о том, что способность определить настоящие эмоции собеседника или ощутить, где именно находятся разумные за глухой стеной, никак не помогут мне заработать денег сами по себе. А для чего-то большего, чем банальная повышенная чувствительность, у меня силенок маловато. Поэтому пока что я остаюсь на службе у Берга и потихоньку изучаю мир вокруг. Звякает колокольчик у двери, в лавку заваливается шумная группа авантюристов. Явно только с похода, все в пыли, слегка потрепанные, но довольные. Похоже, удачно сходили. Прежде, чем успеваю что-то сказать, лидер группы, высокий воин в кожаной броне один ранга среднего класса, вываливает мне на стойку кучку камней монстров, навскидку все не выше один звезды. Окидываю взглядом группу, оцениваю их видимую силу, экипировку. Молодой парень, явно родственник того мужика-лучника, что держится позади, скорее всего работает на подхвате. На самом лучнике лишь пара артефактов. Кольцо для лука да пояс с быстрыми слотами. Возможно, он у них еще и за лекаря. Пара брутальных мужиков с длинноклинковыми мешками за спиной. Оружие в чехлах, не понять, что там, то ли копья, то ли алебарды или еще какая экзотика. Из артефактов лишь по кольцу на ловкость и силу у каждого. Явно они работают как помощники лидера. У самого лидера, из заметного поверхностным взглядом, только зачарованная кожаная броня, защитные браслеты последнего шанса с разовой мощной защитой, да головной обруч, кратковременно ускоряющий мышление, восприятие и реакцию. Да, определенно это группа опытных авантюристов, которые только-только начали зарабатывать. Уже не новички, но еще и небывалые. Охотятся во внешнем поясе на зверей один ранга, скорее всего. Пацан, обменяй эти камни на золото. Неохота нам в центр тащиться. Я со вздохом молча указываю на надпись на стене. Скупки и обмена камней нет. Зарядка, починка и изготовление артефактов один ранга из материалов заказчика. Что за лавка у вас такая? Даже со два рангом не работаете и скупки нет. Мы в среднем кольце, у нас маленький бизнес. Понадобится зарядить артефакты, обращайтесь. У вас, кстати, скоро головной обруч разрядится. Процентов 30 заряда осталось. Хочу оставить о нас хоть какое-то впечатление, может зайдут потом как-нибудь с нормальным заказом. Воин лишь недовольно цыкает, сгребает обратно всю кучу камней, и группа вываливается обратно на улицу. Ну, в расположении на радиальной улице есть как плюсы, так и минусы. Частенько забредают такие вот кочующие группы авантюристов, а на деле профессиональные охотники на зверей. Это самый простой и распространенный способ заработка для начинающего адепта силы или культиватора, как их часто называют местные. И тут подала сигнал нейросеть. Завершен анализ установленных псионических модулей ядро, резерв и энергоканалы. Желаете посмотреть информацию? Желаю, отчего бы и не посмотреть. Вряд ли я там что-то новое увижу. После переноса через аномалию древних, нейросеть немного изменилась. Личные данные сохранились, а вот все неизученные базы оказались повреждены, хоть и немного их было. Ну хотя бы те, что уже изучил, все остались со мной, потому что они уже не столько пакет данных нейросети, сколько мои собственные знания. Впрочем, изученные этикет два ранга, содружество один ранга и подобные общеобразовательные мне мало чем здесь помогут, а из специализированных у меня и были-то изучены только базы по псионике, которые я получил по контракту вместе с нейросетью и имплантами. Импланты, к слову, пропали, но каким-то образом продолжают действовать. И контактные центры от нейросети на запястьях для считывателей и затылки для беспроводного подключения к оборудованию исчезли. Что-то там поменяло во мне эта аномалия. Но раз оборудование все равно работает, а сделать с этим я ничего не могу, поскольку медицинских капсул в округе не наблюдается, то махнул на это рукой. Пользоваться могу, и ладно. Ну а потерянные базы они потеряны, нечего о них и переживать. Конечно, нейросеть утверждает, что для поврежденных пакетов данных запущен процесс восстановления. Но что-то не доверяю я им уже. Да и чем мне поможет база ручное оружие 3 ранга, которую я для самообороны планировал изучить? Ничем не поможет, потому что нет тут ручного оружия. И мой изученный 2 ранг этой базы тут не применим. Так что и третий для меня бесполезен. Даже если он восстановится, и я вдруг решусь его после этого изучать. У меня и было-то этих баз всего ничего, не успел я толком на них заработать. Эх, первая же миссия после заключения контракта и такое попадалово. Вывести информацию о модулях, энергоканалы, 0.005. Резерв 10. Ядро 10. Открыть дополнительную информацию. Открыть. От чего же не открыть? Нейросеть собрала статистику о виденных мною местных и примерно рассчитала мой уровень. Меньше одного, это красный. Начиная с единицы, желтые далее. Ядро вырабатывает энергию. Резерв ее хранит. Через энергоканалы я ее применяю. То есть мой резерв в 10 раз больше среднего резерва новичка культиватора начальной 1 звезды, ядро тоже, а вот энергоканалы в 20 раз тоньше самого слабого местного, и пользоваться своими ядром и резервом из-за этого я почти не могу. Да и все равно я не знаю, как это делать, даже если бы и мог. Нейросеть всего лишь обобщила мои собственные наблюдения, так что ничего особо нового я не узнал. Просто в точных цифрах видеть эти показатели удобнее. Скай, негодный пацан, тащи свою задницу сюда. О, Берг проснулся. Всего лишь немного после полудня. Небось, хочет завтрак и узнать о заказах, чтобы быстренько выполнить и отправиться гулять. Для обычных-то гражданских развлечений нашего дохода с лихвой хватает, вот и увлекается мой работодатель чересчур иногда увлекается. Причем каждый день. Что ж, пацан, скажу тебе прямо. Взял я тебя лишь с одной целью, чтобы скинуть на тебя эту чертову зарядку амулетов. Берг уплетал за обе щеки принесенный мною из соседней забегаловки завтрак. Ну, для нормальных людей это был бы уже обед, а у Берга завтрак. Какие-то пирожки с мясом, ягодный морс, поджаристые хрустящие хлебцы с овощами и подливкой. Хочешь, макай, хочешь, закусывай. В нашем районе готовят вкусно и сытно. Это в центре подают малюсенькие порции, тут же народ простой, всего и побольше. Во всяком случае, именно такие заведения пользуются популярностью, а значит, и процветают. Я пытался научиться применять эти их средства приготовления пищи, но открытая термообработка сырых продуктов вызывает у меня тремор в руках и дрожь в коленках. Переводить настоящие натуральные продукты на эксперименты новичка, да и эти их инструкции. Вот что значит «солить по вкусу», сколько это МГ соли на 100 г изначального продукта. А что значит «на две порции готового блюда положить щепотку перца». Порция – это сколько грамм, а щепотка, и ведь в разных рецептах, судя по контексту, подразумеваются совершенно разные величины. Т.Е. Нормально учиться готовить можно или методом проб и ошибок, самостоятельно выясняя все эти нюансы, попутно перепортив кучу ценных и дефицитных натуральных продуктов, выращенных под открытым небом, на живой планете, под настоящим солнцем. Или искать учителя, который покажет на примере, и ты, глядя на его действия, сможешь запомнить, сколько для конкретного блюда нужно конкретных ингредиентов, или не запомнить. В общем, после первой же моей попытки, Берг запретил мне приближаться к плите и отправил закупаться в ближайшую забегаловку. Он и до меня еду оттуда брал, так что ничего, по сути, не изменилось. За исключением того, что теперь я беру две порции. Раньше он отдавал 3 золотых за 6 дней трехразовой кормежки по типу «все включено», а теперь платим 3 золотых за 3 дня на двоих, за что Берг не устает меня попрекать, говоря, что я его объедаю и обязан по гроб жизни молиться на его доброту. Ты, с твоими каналами, все равно больше ни на что не годен, а для зарядки амулетов они особо и не нужны, там как раз тонкость требуется. Тонкости в тебе хватает, и ржет, зараза такая, то ли над моими тонкими каналами, то ли над подростковой худощавостью, я ведь точно вырасту, когда-нибудь. Короче, будешь заряжать амулеты, с каждого заряженного 1 золотой, тебе, и ждет моего неземного восторга. Ага, а остальные 11 золотых, стало быть, Бергу. Работу буду выполнять я, а золото получать Берг. Великолепное предложение. Да ты, кажись, совсем жизни не знаешь. Не находя неземного восторга на моем лице от его предложения, возмущается старик. Ты думаешь, тебя кто-то за просто так научит хоть чему-то, чтобы ты работал на себя? Знаешь, сколько стоит обучение на зачарователя 1 ранга под руководством мастера? Скептически изгибаю бровь, окидывая взглядом окружающее запустение. Под руководством мастера, не забывая, впрочем, оставаться внешне почтительным и робким, а то ведь и по хребтине можно схлопотать. Это я тут быстро уяснил. Дома я был защищен законами содружества. Здесь же закон один, кто сильнее, тот и прав, особенно за пределами городов. Судя по тому, что успел узнать за прошедшие пару месяцев, пока осваивался и обживался у Берга, если внутри города есть хоть какие-то законы и порядок, то за внешними стенами лишь один закон: кто выжил, тот и герой, а погибший был вором и душегубом, и вообще, первый напал, если кто спросит. Судя по всему, Берг наконец-то решился озвучить мне то, ради чего он меня приютил. Видимо, присматривался ко мне эти 2 месяца, что я уже работаю у него. Ладно, тут ты меня уел, пацан. Я, конечно, далеко не мастер, но вот если ты пойдешь в гильдию и попросишься к кому-нибудь в ученики пахать тебе, пока не выучишься, и потом еще 2 раза по столько отрабатывать обучение, и только тогда станешь свободным членом гильдии и сможешь работать на себя, или плати за доступ к библиотеке и учись сам, никто не запрещает. Да только много ли можно выучить по книжкам и без наставника, который хотя бы укажет, что учить вначале, что потом, а что и вовсе не стоит внимания. Библиотека она такая, все перед тобой, начиная с любого конца. Еще плати за инициацию, если еще не прошел и хочешь остаться свободен от обязательств перед гильдией с самого начала. Плати за проведение экзаменов, потому что тратить расходники и ценное время мастеров на попытки неумех сдать на ранг никто не хочет. За готовые схемы редких амулетов, если не собираешься всю жизнь клепать один и тот же ширпотреб и желаешь иметь хоть какую-то репутацию. За место для работы в гильдии, если не хочешь искать или создавать свое. Процент от заказов, выдаваемых гильдией, если у тебя нет собственных клиентов. Или идешь на вольные хлеба, сам ищешь расходники, сам договариваешься с заказчиками, сам достаешь оборудование. Думаешь, я почему собственную лавку открыл, а не работаю в гильдии? Потому что лишнего золотого не хочу платить этим жадным упырям. Все больше и больше распалялся Берг. Ага, именно поэтому ты хочешь, чтобы я работал на тебя, отдавая 11 из 12 золотых, полученных за мою будущую работу. Короче, пацан, мои условия просты. Я тебя учу, ты работаешь на меня. Если не устраивает, вали на все 4 стороны. Срок у тебя обдумать мое предложение до завтра. Берг допил морс, поставил кружку на поднос, который я отнесу назад в забегаловку, как свою порцию прикончу. Да и собрался уже идти по своим делам. Мастер Берг, останавливаю его. Я ведь могу обучиться, а потом сбежать, в чем смысл? Ха-ха, а ты соображаешь? Конечно, можешь. Только вот, если ты не сбежишь, я тебя через годик еще чему-нибудь обучу, а потом и еще чему. Ну а сбежишь, так и с катертью дорога. Немного-то я и потеряю. Мои псионические способности, развернутые в этот момент на полную, ну, на всю доступную мне полную, говорили о застарелой боли и грусти, будто старик пытается загладить своими действиями вину перед кем-то, пряча за внешней меркантильностью скрытые глубоко внутри чувства грусти и застарелой тоски, что не отменяет того факта, что он старый жадный ККМ очень жадный, в общем. Что ж, мастер Берг, я согласен на ваши условия. Кому, как не мне знать, сколько могут стоить знания? Базы 7-8 уровней стоят не просто дорого, их вообще только лишь за деньги зачастую вовсе нельзя купить. Хотя и предлагают мне сейчас совсем не базы знаний 8 уровня, но и плата за это чистая условность, в любой момент смогу уйти и работать сам, как сумею, или вовсе заняться чем-то другим. Ха-ха, ты не прогадаешь, пацан. Вижу по глазам, он уже предвкушает, как спихнет на меня всю самую рутинную работу. Ну, не в моем положении этому противиться. А там захочешь, можешь в библиотеку гильдии доступ купить. У них честные цены, 10 золотых в день, и читай, сколько хочешь. Можешь хоть с утра приходить и до самого вечера там сидеть. Все, что найдешь в секции библиотеки для 1 ранга, сколько прочитаешь за день, все твое, ахаха. И смеется ехидно так, мол, что ты там за день успеешь прочитать, и сколько тебе туда надо будет ходить, чтобы достичь хоть чего-то существенного, не говоря уже о том, чтобы сдать экзамен на 1 ранг. К тому же, у гильдии свой интерес в этом есть. Большинство все равно толком ничему не смогут научиться по книгам и либо в итоге примут покровительство кого-то из мастеров, став личным учеником, или заключат контракт на обучение напрямую с гильдией. А если и найдется гений, который умудрится по книгам освоиться и сдать экзамен на ранг, так этому отделению гильдии подготовка такого гения будет только в плюс, да и затрат никаких, раз он сам за себя платит, кругом один сплошной выигрыш. Поэтому, если кто хочет обучаться самостоятельно, ему обычно не мешают, не помогают, это да, но и не мешают. Сиди, читай, денежки за доступ к библиотеке плати, хе-хе, и ехидная такая улыбочка, приправленная изрядной долей горечи. Кажется, для мастера Берга в этом есть что-то личное. Только вот, с нейросетью, а нужно ли мне много времени в библиотеке? Достаточно раз пролистать книгу, чтобы она осталась в памяти, нейросеть еще и поможет структурировать информацию, создать перекрестные ссылки. Чем больше информации загружу, тем проще мне будет ее обрабатывать. Хотя изучать все равно самому придется. Это все же неполноценная база для изучения, где уже готовые знания и шаблоны применения этих знаний. Но и сидеть в библиотеке все то время, пока изучаю первоисточники, не понадобится. Главное, не спалиться раньше времени перед библиотекарем со своей скоростью поглощения книг. За этот ценный совет, мастер Берг, я даже не буду утаивать слишком много прибыли от зарядки амулетов. Честное-пречестное слово Псиона, и улыбаюсь ему ехидной улыбкой прожженного жулика, почти в точности повторяя его собственную. Ну а что, можно и поулыбаться чуток, все же, дед реально мне помогает, хоть он и хитрый жук, да. Глава 4. Сижу, разбираю амулет, ну как разбираю, рассматриваю, не трогая саму структуру, чтобы понять, где в нем что. Мастер Берг с моим обучением сильно не заморачивался, показал пару раз, как делать зарядку. Выдал тренировочный амулет, который сам для этого изготовил. И вперед, тренируйся, юнец. Можешь даже подойти с вопросами. Иногда, не очень часто. Иначе получишь по хребтине за отсутствие должного прилежания. Потому что отвлекаешь мастера от важных дел куриной ножки и глиняной кружки. Ага, интересно, а что у мастера с женщинами? Ни разу не видел, чтобы он, хотя, может и правда уже старый, выглядит скорее побитым жизнью матерым мужиком, чем реально стариком. Но ведь и травмы, они того этого, всякие бывают. Впрочем, то, что я ничего не видел, не значит, что ничего и не было. Живет мастер Берг прямо над лавкой, куда есть проход из внутренних помещений, а мне выделена небольшая комнатка на первом этаже, кажется, переделанная из кладовки. Благо, туалет и закуток с душем есть и внизу, и у мастера на втором. Только у мастера там полноценная просторная ванная, а у меня тут так, маленький угол с душем, лейкой, рукомойником и унитазом. Ополоснуться после работы по-быстрому, да и ладно. Канализация, во всяком случае, в этом мире уже есть. До полноценного замкнутого цикла и молекулярной переработки они, конечно, еще долго не дойдут. Но уже и не дыра в полу, из которой пахнет и нужно зажимать нос, прежде чем войти внутрь. Хоть в чем-то мне повезло, мда. Ну, сохранение оптимизма тоже в некотором роде навык. Если вспомнить о том, что я и обслуживание в медкапсуле уже почти полгода не проходил, как они тут живут вообще. Это же срок жизни сократится чуть ли не до сотни лет в таких условиях. Впрочем, вроде бы магия позволяет прожить подольше. Еще один повод найти способ преодолеть собственную ущербность. Тонкие каналы. Здесь это почти что. В общем, если я не хочу, чтобы меня жалели и кидали мне сочувствующие взгляды, лучше об этом никому не говорить. Так вот, мастер ни разу не приглашал к себе женщин. Впрочем, учитывая, что он каждый вечер пропадает по кабакам, может просто домой никого не приводит. И чего это у меня вообще подобный вопрос возник? Неужели у этого тела начинают пробуждаться те самые потребности? Вроде бы признаков пока что ни разу еще не было. Возвращаю внимание от отвлеченных размышлений к амулету. Инструкции были достаточно простыми. Ощутить своей силой амулет, нащупать место, куда уходит сила, очистить камень зверя от внешних оболочек и перенести внутренний комок энергии к точке всасывания амулета. Дальше он сам поглотит предложенную ему силу, главное не позволить ей бесполезно рассеяться в пространстве. Звучит просто, только вот далеко не всякая энергия одинаково хорошо всасывается разными типами амулетов. Я это еще вначале отследил, но то были наблюдения со стороны, а сейчас у меня эти энергии практически в руках, поэтому уровень восприятия процесса совсем другой. Не могу сказать с уверенностью, слишком мало знаю пока об этом. Но если обобщить мои наблюдения, то энергия как будто имеет определенный окрас. На самом деле в комке энергии зверей присутствуют все типы энергии, она как будто множество нитей, слепленных в один комок. Но каких-то определенных нитей в этом комке всегда больше, именно поэтому он кажется какого-то цвета. Причем, камни классифицируются по цвету оболочек и внутреннего наполнения, но в зарядке артефактов используется только внутренняя часть, а внешняя оболочка просто выкидывается. Не знаю, есть ли ей применение где-то еще, мастер Берг мне этого не говорил, а подходить с вопросами к нему после прошлого раза я опасаюсь. Невольно потер спину, которая болеть уже перестала, после того, как ей прилетело в прошлый раз, но рука все равно так и тянется потереть ушибленное место. Это было обидно. Я всего-то и спросил у мастера, откуда берутся энергии в камне. Ну подумаешь, задал вопрос ночью, когда мастер выходил из туалета. Ох, как он на меня орал. Но ведь нормальный вопрос, что такого-то? Ну и что, что спросил из темноты? Осветительные камни надо экономить. Нам же их и заряжать, если что. А если освоюсь, так это нам точно превратится во мне заряжать. Мне вот темнота особо и не мешает, нейросети псионика вполне позволяют нормально ориентироваться. И чего было так орать? В общем, не отвечает мастер Берг на вопросы, орет и ругается. Поэтому во всем приходится разбираться самому. Итак, вот я отбрасываю в сторону оболочку камня, тащу ядро к амулету. Тоненькие ниточки моей собственной силы не способны влиять на реальность очень уж активно, но вот манипулировать уже имеющимися энергиями вполне позволяют. Благо, псионика позволяет повысить точность восприятия очень сильно. Я как-то пробовал без нее, только лишь на природных магических способностях. Тут как-то тепло, тут немного тянет, а здесь шершавое, и потом, когда шершавое отрываешь и тянешь теплое к тянущему, оно становится меньше и как будто уходит внутрь, а амулет становится тяжелее. Вот примерно такого рода ощущения. Псионика же позволяет различать не только общую картину вида тепло-холодно, но и отдельные детали процесса, а нейросеть еще и выводить модель, основанную на моих ощущениях и восприятии, в виде трехмерной структуры нитей, которую только лишь сознанием улавливать я способен, а удерживать в сознании целиком уже нет. А вот нейросеть может. Правда, особо оно мне ничем не помогает. Просто освоился с зарядкой амулетов я быстрее, чем ожидал мастер Берг, за что удостоился скупой похвалы. Молодец, пацан, можешь потихоньку начинать зарабатывать свой законный золотой на зарядке. Будут сложности, приходи. Покрутил в руках тренировочный амулет, оценил небольшое количество испорченных камней, хмыкнул, да и отправился в свой вечерний теперь уже послеобеденный забег по кабакам. Мол, с текущими заказами сам справлюсь, незачем мастеру тратить на них свое время. А если не справлюсь сегодня, так он всегда успеет посмотреть оставшиеся завтра или послезавтра. Эх, совсем он свое здоровье не бережет. Обещал ведь еще чему-то научить, а ну как помрет от слишком активного отдыха, кто меня тогда учить будет? В общем, отправляю я комок теплой энергии к амулету, а сам в это время отслеживаю процесс и пытаюсь разобрать, как именно он происходит. Да еще и с камнями зверей вечно что-то непонятное, будто после рассеивания оболочки и зарядки амулетов там еще что-то остается, только едва заметное, даже мне едва заметное, со всей моей псионикой и нейросетью. Пытаюсь уловить это остаточное нечто, утыкаюсь почти что носом в разряженный камень, прощупывая остатки и напрягая свои куцые сенсорные способности, улавливаю нечто приятно прохладное и легкое, как ветерок. Что-то во мне хочет это легкое. Не успеваю толком ничего понять, как уже тяну это нечто внутрь себя запоздало, пугаюсь, а вдруг это что-то опасное. Но все уже случилось, оно скользнуло куда-то внутрь и пропало из восприятия. Прислушиваюсь к ощущениям, стараясь уловить изменения. Получаю сообщение от нейросети. Зафиксировано изменение параметров пси-модулей. Вывести обновленные данные, с любопытством подтверждаю. Какие еще изменения? Энергоканалы 0051. Резерв 1001. Ядро 1001. Это. Значит, мои энергоканалы все же можно расширить. Тупо пялюсь на цифры. Вспоминаю то, что делал. Хоть оно и получилось немного спонтанно и неожиданно даже для меня самого. Все же опасения, что сие действо несет с собой опасность, появившаяся, когда уже все случилось, пока что никуда не делись. А ну как это все дорого обходится, ну и что, что чувства говорили мне быстро втянуть в себя этот мягкий сгусток как самую привлекательную вкусняшку на свете. Прислушиваюсь к своим ощущениям, вроде все нормально, никакого дискомфорта я не ощущаю, что не значит, будто никакого вреда нет, даже если я ничего такого пока не чувствую. Снова смотрю на цифры. Так ведь у меня есть какие-то другие варианты, а может и нет никакого вреда, побочных влияний, отдаленных последствий и подобного, может ведь и все хорошо быть, с чего я вообще решил, что надо о чем-то беспокоиться, и чего я испугался, слишком самовольных действий своей энергетической системы, даже и подумать ведь не успел, делать или не делать, как все уже случилось, но ведь это моя энергосистема, может в ней самой природой заложено знать, что для нее хорошо, и тогда все будет прекрасно само по себе. Просто другие эту остаточную энергию в камнях не замечают, а я вот заметил. Пытаюсь себя уговаривать, осознавая, что все уже давно решил. Если у меня есть возможность получить способность пользоваться своей магией и начать развиваться как культиватор, то я себе не прощу, если не воспользуюсь ей из-за каких-то глупых опасений, возможно, что и вовсе беспочвенных. Опять анализирую циферки. Для повышения пропускной способности энергоканалов до нормы мне понадобится 949 камней. Это если скорость прироста сохранится. Прикидываю цены на камни. Нет, купить точно не вариант. Гляжу на заряженный амулет в своих руках и остатки камня зверя, ставшие хрупкими и бесполезными после того, как я забрал из камня всю энергию. Вот уж точно, совсем всю. Вспоминаю, сколько клиентов приходило в лавку заряжать амулеты и приносило для этого свои камни за последние 3 месяца и огорченно вздыхаю. Собирать мне эти 900 камней еще долго. Ну да иметь какой-то выход лучше, чем никакого не иметь. К тому же, я и так зарядкой амулетов сейчас занимаюсь. Как-то ускорить этот процесс. А как? Предлагать свои услуги бесплатно может привести и вовсе к обратным результатам. Или крайне неприятным для меня вопросам. К примеру, для чего я это делаю? Так что этот вариант не подходит.